Я еще раз приветствую всех, любовью Иешуа, пусть Бог благословит это время. И знаете, я всегда искренне надеюсь на то, что каждый раз то слово, которое здесь сеется, оно будет падать именно на добрую почву. Я хочу напомнить всем вам, что от того, какая почва, да, вот это от вас очень сильно все зависит. То есть очень часто люди думают: а вот проповедник, он так сказал кривовато, что-то не так вот. И поэтому я вот такой вот верующий, полуверующий, да? Помните, что с вашего поля, то есть из сердца, камни вы должны выносить. Если там колючки растут, то вы должны чистить эти колючие растения, корчевать. Если у вас там утрамбованная земля, значит, берите лопату и вскапывайте. Сегодня мы с вами продолжаем изучать 8 главу послания к римлянам. Я зачитаю текст с 14 по 25 стих. Середина вот 8 главы кажется такой немного как бы, ну, пространной, что ли, да? Нет особого акцента. Но в конце 8 главы конкретно будет говориться о грядущей славе Божьих детей. А здесь мы говорим вот о том состоянии как бы мира, которое пребывает он до того, как эта слава наступит. А в 9 уже главе мы подробно будем говорить о самых серьезных аспектах, поднятых в этой книге Рабби Шаулем. То есть 9, 10, 11 главы – это как Эверест, к которому мы поднимаемся. И для того, чтобы понимать, что написано в этих главах, необходимо было пройти вот этот путь, который мы с вами прошли. И я надеюсь, что что-то все-таки осело в наших сердцах. Итак, с 14 стиха по 25. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Мессии. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупление тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Амен. Итак, отрывок начинается с того, что Павел говорит, все водимые Божьим Духом – это дети Божьи. Здесь я бы поставил акцент на том, что каждый из нас должен реально исследовать свое нутро, проверив себя, действительно ли он водим Божьим Духом, действительно ли Дух Святой руководит твоей жизнью. Просто задайся вопросом, кто руководит твоим днем? Кто управляет тобой в течение дня? Дух Божий или что-то другое? Насколько больше ты подвержен воздействию Божьего Духа, либо ты больше все-таки подвержен воздействию злых духов, которые будут заставлять тебя проявлять свой ветхий характер. И для того, чтобы ветхий характер проявился, много не нужно. Но посмотрите, как много усилий нужно для того, чтобы проявилась природа Божья в нас. И здесь объясняется причина, почему водимые Божьим Духом люди по сути своей, то есть по статусу своему, являются Божьими детьми, а не детьми сатаны. Знаете, иногда люди думают, ну как это, разве можно быть детьми дьявола? В Евангелии от Иоанна, когда Иешуа, это 10 глава, обличает неверующих иудеев, он говорит, отец ваш дьявол. Понимаете, да? Почему? Он говорит, вы мне не верите, во ему вы верите. Если бы вы были дети Божьи, вы бы мне поверили. Такой вот диалог, там, монолог даже. Да? Как это дети дьявола? И там сразу куча вопросов, правда? А можно им проповедовать или нет? А могут они спастись или не могут? А вообще стоит им проповедовать или не стоит? По крайней мере, Иешуа их обличает, правильно? Я вам скажу, любой сын дьявола может стать сыном Божьим. Я имею в виду человека сейчас, да? Не другие существа. Это сокрыто от нас. Но человек, который находится под полной властью сатана, и рождаемся в этот мир мы, не нейтрально, а уже как бы под всем вот этим находясь. Исключение составляют, конечно, верующие семьи, и дети до определенного возраста там имеют и защиту Божью, и все остальное. Но, я думаю, 98% родителей верующих не исполняют того призвания родительского в Боге, которому должны они соответствовать. Теоретически знают все. Практически мало что делают. Сил не хватает. Но это тема отдельная. Итак, суть Сына Божьего, он слышит голос Духа Святого. Человек реагирует на голос Святого Духа подобающим образом. Если это обличение, то есть покаяние. Покаяние – это не просто человек говорит слегка и пошел дальше. Покаяние, мы много об этом вообще размышляли и говорили, это когда происходит перемена внутри человека. И мы много говорили с точки зрения вот иудейского подхода, да, к покаянию. Но я хочу вам напомнить, как правило, вот в христианском мире говорят, покаяние – это метаноя, греческое слово, которое означает полный поворот, то есть на 180 градусов человек разворачивается и начинает идти в обратную сторону. В принципе, хороший тоже прообраз в данном контексте, потому что меняется как бы интересы человека. Раньше ему нравилось вот это и вот это, теперь он это ненавидит. Откуда такая резкая перемена? Природа внутри изменилась. И если в твоей жизни не происходит вот этого, спроси себя по природе, кто ты пока еще. Кто по природе? И если твой дух стремится насытиться грехом, то задайся вопросом, какова твоя природа? И здесь объясняется, потому что вы не приняли духа рабства, но вы приняли духа усыновления. Дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Мы очень много говорили о страхе последних 3 субботы подряд, по крайней мере. И мы говорили о том, что означает дух свободы. Дух свободы – это не дух вседозволенности. Это внутреннее состояние человека, когда человек выбирает хорошее. В этом проявляется его свобода. Понимаете, да? Не тогда, когда мы выбираем плохое. Это дух рабства. По Библии. А вот дух свободы, это когда я выбираю доброе. То, что Бог сказал. И это очень непросто вначале. Это трудно. Но, с другой стороны, человеческими усилиями, наверное, это было бы очень сложно сделать, и невозможно было бы в этом стоять всю жизнь. Но нам практически в этом как бы моменте нужны усилия вначале, чтобы приучить себя навыкам к выбору правильному. Когда мы уже входим вот в этот поток благодати, и мы знаем точно, мы только слышать начинаем, мы уже знаем, что правильно, да? наш дух легко выбирает то, что говорит Бог. И это может быть трудно, в тысячу раз более сложно, и невыгодно, и многое-многое другое, но на сердце почему-то легко. И ты легко все это преодолеваешь, и потом, оказывается, ты был прав. Вы знаете, никогда, никогда выбор правильный не делается легко. Всегда нужно усилие. Всегда. Потому что мы переходим из веры в веру, от одной ступени к другой ступени. Итак, мы не приняли духа рабства, чтобы снова жить в страхе. Те люди, которые не являются детьми Божьими, живут в страхе, под страхом смерти. Дети Божьи не боятся смерти. Умирать не хочется, конечно, раньше времени. Но не пугает это, то есть она не вводит нас в депрессию, не вводит нас вот в это оцепенение, чтобы мы просто жили неправильно, боясь этого. Но мы приняли дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Вот этот самый дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Обратите внимание, невозможно это доказать кому-то. Дух Божий свидетельствует именно нам, то есть мне, тебе, каждому в отдельности, в сердце твое. Говорит, ты уже сын мой, ты мой сын. И вот если это дошло до нашего внутреннего человека, я сын Божий, так мне же надо себя вести соответствующим образом. То есть, если ты аристократ, понимаешь, да? То ты не можешь себя вести, там, скажем, как холоп. Рабство тут, про рабство речь шла, холоп. Одно и то же. Согласны вы или нет? То если ты аристократ, если ты свободный, просто вот этот прообраз я вам даю, он нам очень близок. Осанка, правда? Одежда, манеры. И даже когда унижали кого-то, то человек, уходя, говорил, честь имею, и ушел. Помните, да, вот это все вот у нас, мы в школе проходили, ну и так часто мы в литературе это классическое находим, примеры. То есть ведет себя по-другому человек, статус такой. И вот этот статус важнее, чем то, что есть у него на сегодняшний день. Кстати говоря, даже если вот такой вот человек, вот, не знаю, аристократ, попадал в трудные ситуации, и несколько лет он мог быть в тяжелом положении, да, все равно было видно, кто он, понимаете? Я вот сейчас просто вспоминаю вот этот старый фильм «Бен-Гур», 56-го года или 59-го. Старый фильм. Да? Несмотря на то, что этого Бен-Гура продали в рабство, он попал на галеры. Как только он заговорил с начальником вот этой галеры, с капитаном, сразу было понятно, с кем он разговаривает. Человек языки знает, разбирается в вопросах. Это не просто раб какой-то. Что-то в его жизни произошло. Вот когда мы становимся Божьими детьми, мы должны понять, в нас все должно измениться. Одежда, манеры, речь, поведение. Наша реакция на внешний раздражитель, самое главное. И тогда ты будешь уверен, что ты Сын Божий. И тогда тебе, когда будет свидетельство Дух Божий, ты будешь слышать это свидетельство. Ты будешь это видеть просто из своей жизни. Дух свидетельствует нашему духу, что мы дети Божии. Раз мы дети Божии. Дети Божии или нет? Как себя ведет наш Бог? Так же должны и мы себя вести. Разве нет? Так как ведет себя папа и мама, так и дети себя ведут. Правильно? Так или не так? Просто папа и мама уже научились делать вид, что они так себя не ведут, а дети выдают это все. Хотите, верьте, как в песне, хоть поверьте, хоть проверьте. Понимаете? И очень часто родители на своих детей, там, типа, что ты выдаешь нас? Но они это не говорят, они говорят, как ты можешь себя так вести, там, ну и так далее. Понятно, какие-то есть, бывают там, прорываются вещи. Вот. Но все это идет из дома. Я к чему это веду? Что если мы говорим, что наш Отец Небесный, Бог, Творец, Он нас родил, Он наш Отец, то мы же должны соответствовать хоть немножко этому всему. Правильно? Отец наш ходит полуголый? Нет. Значит, и мы должны одеваться. Ругается? Нет. Значит, и мы не должны ругаться. Ну и многие другие вещи. 17 стих. А если дети... Видите, какая выстраивается логическая цепь? А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Мессии. Главный наследник всего – это Иешуа, Мессия. Но Он с нами разделяет это все. То есть то, что мы потеряли, мы сейчас об этом дальше будем говорить, то, что потерял человек, приходит старший брат, отвоевывает и возвращает. И говорит, вот это твой удел, смотри обратно, не потеряй. И когда он взойдет на царство, написано, то и мы будем царствовать с Мессией. Правильно? Быть сонаследником – это значит войти вот в это наследство. Но если кто-то думает, о, сейчас мы нахапаем, это уже не дети Божьи точно. Вы же у себя дома ничего не в карманы не воруете. А? Только если человека что-то не так с ним, да, тогда он будет воровать у себя дома. Ну а вот так нормально, если взять. Никто же сам у себя не крадет и не прячет хлеб по карманам, попав домой к себе. Дома все свое, вот оно лежит, когда надо, взял. То есть мы должны понять, что все то, что создано Богом, принадлежит Ему. И живя на этой земле, мы можем просто расслабиться. Все принадлежит детям Божьим в итоге. Землю наследуют кроткие, ребята. Слышите, друзья? Сейчас ее там делят, продают, покупают, перепродают. Когда наступит тысячелетнее царство, все будет по-другому. Царство Мессии на этой земле. И мы войдем с Ним вот в этот удел, в это наследие. Концовка 17 стиха. Мы являемся сонаследниками Мессии только тогда, когда мы вместе с Ним страдаем. Обратите внимание, если только. То есть, если не страдаете с Ним, за Него и так далее. Мимо. Выстрел мимо происходит. Что-то не так. Конечно, сегодня время благодати. Сегодня время, скажем так, хорошее. Но даже по тем свидетельствам, которые звучали вот в нашей общине, да? Вот Слава, брат, когда пошел устраиваться, хотел сильно в Intel попасть, взял и начал свидетельствовать на собеседовании. Другой бы сказал, ну, глупец, что ты делаешь? А если бы его все равно туда не взяли? Так хотя бы услышали благую весть люди. Прошло 3 года, и он там уже сейчас работает. Да? Но не потому, что были предприняты человеческие усилия, понимаете, а потому, что Бог этого захотел. Никто не может это остановить. И фактически на тот момент это было определенного рода отказ. Это было страдание, как бы, такое престижное место работы. ради того, чтобы там, сколько ты там у тебя сиха было, 15 минут, 20 минут? Да. Полчаса. Ради этого полчаса всю жизнь мог бы там работать, да? Но он и так там сейчас работает. С точки зрения этого мира, это глупость. С точки зрения спасенного человека, это правильный выбор. Понимаете? Меня часто упрекают в том, что я в этом смысле радикальный человек. Что значит радикальный? Вот я считаю, что надо свидетельствовать о Ишуа. Я так считаю. Я же никого не заставляю, правильно? Насильно не выгоняю никого на евангелизации и все такое. Но я откровенно делюсь тем, что горит внутри. И каждый свободен свой выбор сделать. Но я рад буду, если зажгутся еще сердца. Иначе как узнают? Как слышать без проповедующего? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Но как услышать, если не будут проповедовать, говорит Шауль в послании к римлянам. Мы об этом будем говорить, это 10 глава. И вот мы сонаследники Мессии при одном условии, если только мы страдаем вместе с Ним. Что это значит страдаем? Не всегда и не во все времена гонения настолько страшные, что людей убивают. Хотя мы еще не знаем, что нас ждет впереди, по большому счету. Правильно или нет? Никто не знает. Может быть, через какое-то время все начнется. Так мы хотя бы внутренне будем готовы. А вы представьте себе, вот эти люди, которые, ну, на веселой ноте как бы хотят верить и свое сердце запитывают только тем, что должно быть хорошо. И если только чуть-чуть плохо, все. Это уже... Как бы зачем верить? Какой смысл верить тогда? Когда вот, вот так вот. Читайте 11 главу. Послание к евреям. Вот. Все мужи веры умерли, не дождавшись того, чего Бог обещал. Поэтому они и мужи веры. А в нас исполняются те обетования, которые им обещаны были сегодня. И поэтому вместе достигаем мы полноты в Слове Божьем или совершенства, как там написано. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Понимаете, Иешуа сказал, что Он разделит с нами свою славу. Но для того, чтобы войти в эту славу, нужно войти в триумф распятого. Как можно было войти в славу, например, победителя? Нужно было победить вместе с победителями, так или нет? Ты же не мог войти в эту славу, оставаясь где-то в стороне, и потом на параде только вышел и прошелся. Это что, слава? А в чем слава? Но когда люди выстояли, допустим, да, как Ханания, как Мисаил, когда в печь они шагнули, вот они соединятся в славе однозначно. Потому что они соединились в страдании. Не всем выпадает такая доля. И многие-многие умерли. Но эти люди сумели сделать свой выбор. Интересно то, что вот сегодня как бы вроде бы выбор-то легко делать, но с другой стороны, посмотрите, как трудно людям делать этот выбор. Когда гонение... Проще как бы ситуация. Вот он враг, там свои, тут свои, там чужие, да? Но когда все вот так перемешано, перепутано, не поймешь, где что, вот где соблазны, вот где падение, и все вот это происходит. Страдания это не всегда связаны с физическими какими-то издевательствами, боль там, да, или еще что-то. Страдания могут быть как отказ, допустим, от чего-то, от карьеры, еще от чего-нибудь там, от выгодного положения. Много есть вариантов. И фактически человек отказывается от привилегий этого мира ради того, чтобы оставаться Детем Божьим, ради того, чтобы оставаться служителем Бога. Бог всегда благословляет это во много крат. Но никогда нельзя приходить к Богу с мыслями о выгоде. То есть, я сейчас вот это откажусь, а Бог меня благословит. И человек ждет, не дождется. На слове «не дождется» ставлю ударение, когда его Бог благословит. Потому что он таки не дождется. Он же сердце видит Бог, мотивы корыстные, понимаете? Только тогда, когда мы все делаем безвозмездно, не рассчитывая ни на похвалу, ни на награду, вообще ни на что, только тогда Бог обильно благословляет. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. То время, когда было написано послание к римлянам, конечно, было временем очень тяжелым. Во-первых, римская власть была и в Иудее, и во всей Малой Азии. Во-вторых, условия жизни, никакой социальной поддержки, то есть ничего. Очень трудно было выживать людям. И люди действительно страдали. Но Рабби Шауль говорит, что вот эти временные страдания, они ничего не стоят. То есть вообще ничего не стоят. В сравнении с той славой, которая откроется. И вот эту славу, которая ожидает сынов Божьих впереди, многие разменивают просто на сегодняшние какие-то временные удобства, более порция большая у кого-то там, кровать помягче, ну там еще что-то, не знаю, штаны помоднее, еще там что-нибудь. И люди разменивают вот эту славу, которая там ожидала бы его, на вот эти земные блага. И Бог говорит, вы уже сейчас все это имеете, наслаждайтесь. А дети мои будут наслаждаться потом. Я никогда никого не призывал к нищете или к нищенскому образу жизни. Мое понимание, я вам скажу, верующий человек, он должен быть таким вот стабильным, зажиточным, если хотите, да? Ну вот среднего такого статуса человек. То есть у него должна быть работа, жилье, свое или съемное, неважно. У него должна быть какая-то база. Он не должен бедствовать, не должен иметь минус в банке, не должен нищенствовать, попрошайничать не должен. Когда благословляют, хорошо. Но мне отвратителен образ вот, верующего, который как шапкой стоит, знаете, подайте, подайте. Лучше пойти и заработать. И съесть свой кусок хлеба заработанный. Он должен быть достаточен во всем. Я вам скажу, для того, чтобы жертвовать, для этого не нужно быть миллионером. Абсолютно. Для того, чтобы жертвовать, достаточно просто иметь открытое сердце. Много, мало, Бог располагает нас всех. И когда в общине, вот, да, вот эти вещи построены, как бы отлажены, все нормально, все работает. И община не нуждается, а может быть благословением для других людей. Хотите пример? В послании к Коринфянам Павел говорит, что вот эти общины в Македонии, да, они же были самые бедные в Римской империи, а посылали пожертвования больше, чем другие, больше, чем богатые. Понимаете? Знаете, я вот почему так вот возревновал о том, чтобы наша община спонсировала Московскую Духовную Академию. Я когда пообщался, вот поговорили мы с Ирой, с семьей, муж и жена, которые руководят этим всем. Они говорят, ты знаешь, какое количество, большие общины, все есть. Ни рубля не пожертвовали. Хотя они тут тоже когда-то учились. Понимаете, да? И рассказали, как приезжали туда к ним, вот в этом году, братья из Белоруссии. Машина, прицеп. Нету у них тоже вот деньги, чтобы дать. Но они привезли полный прицеп. Картошка, лук, чеснок. Не в Израиле будет сказано сало. Джип, груженный прицеп, там я не помню сколько тонн, Николай сказал. И они стали там, когда стройка была, и 2 недели работали. И пастырь преподавал и работал. Плитку там братья клали, пастырь преподавал, а браты работали. Так они рассказали. Они вложились, чем могли. Слава Богу, разве нет? А люди сидят на деньгах, не знают, что с ними делать. Пускай сидят. А дело все равно делается. И мне радостно от этого, что мы не зависим ни от чего. Я благодарен Богу за то, что я точно это знаю, что для того, чтобы открывать общины, деньги не нужны. Для того, чтобы совершать служение, для этого не надо иметь в начале. Надо просто идти и делать. И тогда на это все приходит благословение Божье в свое время. Понимаете? А те, кто сидят и говорят, вот если бы у меня была определенная сумма, тогда я начал бы служение. Не начнет, даже если ему дать эту сумму. Он ничего не сделает, у него видения нет. Я просто хочу ободрить всех нас. Когда мы вместе, когда мы община, и мы понемногу, да, каждый вносим свою лепту, труд Божий совершается, и совершается больше, чем там, где у людей есть такая возможность. Поэтому и церкви македонские больше приняли участие. Про них и написано, видите, в Писании. С 19 стиха идет текст, который объясняет, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Имеется в виду, что вся сотворенная Богом природа, животные, растения, вся тварь, все сотворенное, творное, ожидает, когда уже людей посетит откровение, что надо верить в Бога, чтобы уже пришел Мессия, наконец, и установил свое царство. Вот об этом этот текст. Здесь текст, я знаю, меня спрашивали тоже люди там, а получит, допустим, вот спасение попугай, который у меня дома живет, когда он умрет, он там будет небесным? Или кошечка, или собака, да? Вот. Я всегда огорчаю людей, я говорю, что Писание не говорит нам, что животные наследуют вечность. Там другие будут, видимо, какие-то существа, животные. Но тысячелетнее царство на земле Мессии, в Писании сказано ясно, что животный мир, который здесь будет, те же животные, там вот помните пример, лев будет вместе с ягненком там кушать траву и так далее. То есть тот же мир, только без греха, чистый. И вот вся природа на инстинктивном уровне ожидает этого времени. Примеры. Каждое утро птицы поют, прославляя Бога, приближая тем самым царство Мессии. 20 стих говорит, потому что тварь покорилась вот этой суете, недобровольно. Человек, да, покорился добровольно. Сам согласился. Обманули его, много об этом говорили. Но дело в том, что все это принадлежало человеку. Вся планета Земля и весь животный мир. И когда хозяин покорился, то покорилось все, но не добровольно. И оно ожидает, когда уже у хозяина, например, наконец-то откроются глаза, когда уже люди покаются, когда уже посетит откровение сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Видите, о чем идет речь? О рабстве тлению. Отсюда мы можем увидеть, что когда Бог сотворил небо и землю, Эдемский сад и все живые существа на земле, то не было такого понимания, как смерть. Не было тления. Не было этой категории. Листья не падали с деревьев. Животные не умирали. Не было вот этого процесса разложения и тления. Это вошло в этот мир через человека, через хозяина. Не потому, что природа этого хотела, потому что она подчинена была изначально Адаму. В Новом Завете Иешуа приводит притчу, пример и говорит, если сильный придет и завоюет дом, да, этого сильного, то все в доме станет его. Правильно? Так вот пришел грех, пришел сатан и поработил самого сильного на земле. И все, что у него дома было, весь дом, вся земля, пошло к нему в рабство. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тления в свободу, смотрите, славы детей Божьих. То есть природа живая вся хочет освободиться, в свободу войти детей Божьих. Ожидает, когда дети войдут в эту свободу, и она вместе с ними войдет. Так же, как когда-то вошла в это рабство, выйти она может из этого рабства. Только тогда, когда хозяин освободится от рабства. Хозяином является в данном случае человек природы. 22 стих. «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стонет, стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Единственный, кто на планете Земля осознает это человек. Вернее, может осознать. Только человек. Животные, вот им плохо, почему они не знают? Животные все чувствуют. Да? Откуда, например, животные чувствуют заранее землетрясение, цунами, извержение вулкана? Откуда они это чувствуют? Животные чувствуют все. Я сейчас вот вспоминаю у моего друга в Киеве, вот собака была. И когда он уверовал, и каждый день утром он становился на колени и молился, да? Собака рядом с ним смирялась, вот так вот ложилась, и сколько он говорит, я стою на молитве, там вот полчаса, 40 минут, рядом собака вот так лежит, смиряясь. Представляете? Питбуль у него был черный такой красивый. Хороший пес был. Ему уже несколько лет было. И потом мой друг решил в воскресенье поехать на рыбалку. Один раз вместо богослужения. Я не поехал. И собака умерла. И он говорит, это точно, это перст Божий. Он говорит, больше никогда так не буду делать. И ну, так вот дошло до него. Да. Я ему говорю, и так понятно было. Но момент в чем? Животное чувствовало присутствие Бога. Понимаете, человек молится на молитве, на рассветней. А собаке гулять хочется. Да, лицо всегда лизало ему. Все, там гулять, чтобы выйти. Но прежде чем идти гулять, он становился на молитву. И собака как бы не хотела на улицу. Смирялась вот так, ложилась буквально вот так. И лежала, пока он не помолится. Каждый день, это не раз и не два. Удивительно. Животные, действительно, вот природа, да, она как бы на каком-то таком уровне инстинкта. Она чувствует Бога, присутствие Бога. Единственный кто? Человек может не подчиниться. Понимаете? Животные все смиряются. Даже в Библии есть примеры, когда Даниила бросили в ров со львами, он же тоже молился. И львы смирялись, ничего не делали ему, не ели его. Понимаете? Заградил ангел пасть, и все. Несмотря на то, что голодный. И наутро, когда в эту яму бросили те, кто его оговорил, то Писание говорит, они даже до земли не долетели. В воздухе львы прыгнули, их там разорвали, они до пола не долетели, эти люди. То есть львы голодные там были. И злые. Но когда туда пришел ангел, Дух Божий, можно так сказать, животные смиряются. Здесь в этом тексте показано, насколько высокую ответственность несет человек за то, что уверено было ему Богом. И отсюда я бы провел параллель в наши дома, в наши семьи. Друзья, все, что уверено нам, Богом, мы несем за это очень высокую ответственность. Писание говорит, мы спасены в надежде. Обратите внимание на этот стих. Он говорит об уверенности в спасении. То есть, Писание не говорит нам, что когда мы умрем, там Бог взвесит нашу жизнь на весах и решит, что с нами делать. Однозначно написано, мы спасены в надежде. И дальше объясняется, надежда, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Здесь я бы соединил это с 11 главой послания к евреям, первый стих, да, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это именно наша надежда. Мы уверены в том, что не видим. Вера есть осуществление ожидаемого. Вдумайтесь в эту фразу. А, так теперь все, чего я буду ожидать, теперь так и будет? Нет. Все то, чего ты ожидаешь в соответствии с волей Творца, будет. Но если ты что-то ожидаешь, и это не соответствует желанию Бога, это не придет никогда в жизнь человека. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, мы ожидаем искупления вот этой планеты Земля. Мы ожидаем, фактически искупление уже произошло, кровь пролилась, и она и на Землю пролилась, чтобы и Землю искупить. Но мы ожидаем, когда наступит это время, наступит Царство Мессии. Знаете, очень много проповедуется о небе, о том, что будет в вечности, но мало говорится о тысячелетнем царстве. Мы даже не можем себе представить, как сильно ожидает этот период все живое, что есть на земле. Сам Бог этого ожидает, и Сын Божий этого ожидает. И мы должны ожидать. Потому что не было еще на планете Земля полного правления Бога. Все время от начала здесь правил лукавый. Я очень ожидаю именно тысячелетнего царства. Я ожидаю там быть вместе с моим Спасителем. И Он будет моим царем, а я буду Его подданным. Это удивительное время будет. Мы будем царствовать вместе с Мессией. И мы должны ожидать именно тысячелетнего царства. Тут на земле. Я мечтаю просто увидеть планету Земля без мусора, без свалок, без бутылок вот этих всех, без грязи, без мазуты. В царстве Мессии этого не будет. Земля будет очищена. А потом это царство наступит. Девственная природа. Экологически все чистое будет. Понимаете? Никакого маргарина, никакого пластмасса. Бутылки будут из глины снова. Вместо сумок будут плетеные такие кошелочки, кузовки, кожа. А? На верблюдах будем ездить, на мулах. Да? Не слышу. А как же? Конечно, сестры, косметика и дезодоранты, все будет. Не волнуйтесь. Но это не будет делаться уже в Париже. Хотя, может быть. Вы знаете вообще, как косметика делалась? Давайте я скажу аминь, и я перейду к ответу на вопрос Маши. Хорошо. Тогда помолимся. И также, Господь, мы молим Тебя за наших солдат армии обороны Израиля. Храни их, Господь. Дай мудрости военным начальникам. Дай им защиту, защиту в крови Ишуа Мессии, чтобы они могли услышать благую весть и быть также в Царстве Твоем. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты дал мудрости и решимости нашим руководству, властям и военному руководству, чтобы они использовали полную мощь военного потенциала Израиля, чтобы вычистили до самого корня все это зло, которое находится в Рецуат-Газа. Благослови, Господь, чтобы враги были повержены, а Израиль был жив. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь.